Я думаю, что у вас нет дурных намерений, но не собираюсь долго составлять вам компанию и задерживаться здесь. Да и у нас слишком мало времени. Макс взглянул на Веду и улыбнулся. Не думаю, что стоит говорить об этом. Девушка вряд ли захочет видеть здесь еще одного мужчину. Это верно, подтвердил я. Я бы не прочь перекусить. Может быть, мисс Рекс и меня покормит? Я не привередлив и ем все, что угодно. Веда положила мою куртку и подошла к шкафу. Ствол кольта двинулся за ней следом. Страшное чувство. Сидеть вот так и видеть, что ей угрожает опасность. Если бы нож был сейчас у меня в руке, то теперь я бы непременно швырнул его у Макса. День был очень длинным, заметил Макс. А я все время был на ногах, пока не разыскал вас. Я промолчал. Он сидел за столом напротив меня. Свой пистолет он положил возле руки. Когда Веда резала бекон, он курил. «Вы оба взволнованы, не так ли?» — спросил он вполне дружелюбно. «Все думают, что вы в Мексике. Я так думал, пока не увидел мисс Рекс в Альтадене. Я сам живу здесь». После того, как ты реквизировал у Гормана перстень с бриллиантом, я уехал сюда. Работу я не нашел и вернулся домой. Живу я здесь с сестрой и матерью. Они, наверное, обрадовались, когда ты вернулся домой, заметил я. Да, только беспокойно, мать слишком много пьет. Ей едва хватает на ликер. Я еще не понимал, к чему он клонит. «Когда я был ребенком, я часто бывал здесь с отцом», — продолжал Макс. Казалось, он наслаждается звуком собственного голоса. Он работал в 4-5 милях отсюда. «Увидев мисс Рекс, я догадался, что вы рано или поздно умотаете отсюда. Я догадался, что вы обитаете где-то поблизости. Потратив пару дней, я нашел вас. Вы бы удивились, узнав, как много здесь заброшенных хижин самогонщиков». «Неужели?» — спросил я, заерзав на стуле. Его рука накрыла пистолет. Несмотря на снисходительную улыбку, он явно нервничал. «Если у вас есть пара яиц, мисс, то я могу им сделать харакири. Выпивка мне бы тоже не помешала. Вы неплохо позаботились о себе. Держу пари, что вы в курсе всех новостей. Вы отлично провели копов. Ну что ж, отлично, отличная игра». Веда положила в кастрюлю 2 яйца. «Ты не наложишь в штаны, если я достану сигаретку?» — спросил я Макса. Он тут же схватился тощей рукой за пистолет. «Будет, будет. Я видел эти трюки в кино. Не забывай, что ты сидишь на крючке. Послушай, перестань дурачиться. Что тебе надо?» Веда выпрямилась и посмотрела на Макса. Наступила пауза. Обстановка в хижине накалилась. «Я вижу, что вас не очень устраивает моя компания. Мне кажется, что вы не хотите расставаться, ведь мисс Рекс красивая женщина. Вот мое предложение. Вы оба останетесь вместе на несколько дней? Не думаю, что ты постоянно строгаешь дощечки, когда возле тебя такая девушка. Думаю, что вы еще не успели надоесть друг другу. Любите и наслаждайтесь жизнью, дети мои. Так-так, давай дальше. Я хочу, чтобы вы вспомнили одну вещь. Вы же знаете копов. Отдельно мужские, отдельно женские тюрьмы. Там не думают ни о мужьях, ни о любовниках, ни о женах. Семейных камер еще не построили, как вы знаете. Короче, рявкнул я, и Макс снова схватился за пистолет. «Я случайно прочел в газетах о 25 грандах. Я никогда не видел такой большой кучи денег. Взглянуть хотя бы краешком глаза». Он усмехнулся. «Нам все стало ясно. Но я не хотел договаривать за него. Видите ли, моей любимой старушке нужны деньги», — продолжал Макс. «Она выжирает по бутылке джина в день. Для нее это вроде лекарства, поэтому мне нужны деньги». «Все ясно», — Я подвел черту его разглагольствованием.